Тогда мне окажется сложнее пробиться в шахматную элиту, и это займет больше времени. Но шантажировать меня не следует, только уважение к себе потеряете». Примерно такой ответ и ожидался. Потер бровь комсомольский руководитель. «Ладно, а что насчет неких благ? Могу выделить квартиру в центре, с качественным ремонтом, мебелью и даже машину дам, с водителем. И все ради одной ночи с журналисткой», – удивился я. «Недорого ли она вам обойдется? Свои желания необходимо осуществлять, а деньги не проблема, их всегда можно заработать. Так как, интересуют блага или ты альтруист?» Кнут и пряник, чуть улыбнулся Шмелеву. «Наверное, квартира окажется служебной, как и машина. Впрочем, расходы все равно большие на себя берете. Но, подрывать веру и рисковать дружбой не собираюсь», я отрицательно покачал головой. «Зря, но твою позицию уважаю», покивал комсомольский руководитель. «А Жанну добьюсь, не так, так этак. Ну, если не перегорю и не остыну». Я промолчал, он точно не в ее вкусе. Вижу, что журналистка психует, а ее Лена пытается утешить. Кстати, похоже, у Александра Николаевича все больше проблем. Он попытался взять свою подругу за руку, но та что-то резко ответила и кивнула в сторону девиц, стоящих в паре метрах от них. «Начнем?» – поинтересовался я, давая понять, что на уступки не пойду. «Давай, посмотрим, что получится», – хмыкнул Шмелев и двинул вперед королевскую пешку. Над шахматной доской появилась дымка, в которой засверкали молнии и стали бить в мои фигуры, которые сразу окрашиваются в белый цвет. Ну, с чем-то похожим дело уже имел, не так страшно, да еще в самом начале партии. Взялся за пешку, пальцы мгновенно окутались дымкой и по коже побежали искры. Рука словно онемела, а это уже не совсем правильно, когда идет воздействие на противника. Даю указание своему дару о нейтрализации чужеродного заклинания и одновременно устанавливаю защиту не только вокруг себя, но и над фигурками. Делаю ход и смотрю на комсомольского чиновника. «Надо же, справился», усмехается тот. «Ничего, у меня в запасе есть козыри, но пока давай поиграем». «Без проблем», улыбаюсь краешком губ. На восьмом ходу, я делаю так, что мои фигуры начинают меняться местами, и это не иллюзия. Конь возникает на месте ладьи, а та переходит на его поле. При этом они двигаются самостоятельно, но проходит сквозь преграду, не замечая ту. Только король остается на своей клетке. Однако, стоит щелкнуть пальцем, и все вернется на свои места. И, да, ладья, заменившая коня, как и ферзь, вставший вместо пешки, не имеют права ходить, как им предписано правилами. «Что это?» – хмурится Виктор Иванович. «Магия», – улыбаюсь краешком губ. «А если так?» – он сдвигает на пирамидке еще один блок. «Мои фигуры стремительно уменьшаются в размерах, становится чуть ли не песчинкой на фоне вражеских, а мне их необходимо переставлять, но вряд ли смогу подцепить, а играть вслепую не имею права, о таком не объявлял, да и тот, кто за меня это будет делать, тоже должен передвигать фигуры». Вновь создаю магический посыл, удивляясь, что защита не сработала, и опять все возвращается, но теперь уже сам атакую, делая невидимым строй белых пешек перед королем врага. Разумеется, всем кажется, что последует мгновенный мат, если Шмелев не закроется. На этот раз ментальный удар принимаю лично. Наваливается тяжесть, мысли ворочаются с трудом. Хочется свернуться калачиком и пару часиков поспать. Тут уже не до игры с ее ловушками и комбинациями, а следом получаю порцию подчинения, когда должен следовать приказам своего противника. «Поставь ферзя под бой моей пешки», — громко говорит Виктор Иванович, а в его интонациях голоса превосходства и торжество. Ему плевать, что нарушил немногочисленные правила магических шахмат. Зато я так не считаю. Источник внутри разгорается, он готов уже выплеснуться, но я сдерживаюсь. Нельзя даже зеркально ответить. Шмелев способен обвинить в запретных приемах с моей стороны. И что тогда? Разбирательство поведут клановые дознаватели, среди которых наверняка найдутся те, кто не посмеет ослушаться чинушу. Ну, или им определенный приказ поступит. После случая, когда в отделении милиции подслушал разговор между следователем и прибывшими к нему двумя дознавателями, то надежды на помощь от силовых структур ждать не приходится. Нет, если интересы высокопоставленных лиц или глав кланов не будут затронуты, то мне обязательно помогут. Хочется в это верить. Нехорошо, хриплю и смотрю на Виктора Ивановича, при этом рука так и тянется к своему ферзю, а мои фигуры уже вернулись на свои правильные клетки. Когда только успел мой противник такое заклинание разрушить? Или есть еще какой-то артефакт? Не так важно, это уже не шахматы, пусть и магические, а попытка полного подчинения. Но опускаться до уровня комсомольского деятеля никак нельзя. Зато уже понятно, друзьями мы с ним не станем. Ничего личного, усмехается Шмелев. Еще не готов признать поражение, с чего бы. Криво улыбаюсь, а сам выпускаю темную пелену, окутывающую шахматную доску. Подумал и приказал показаться над непроглядной тьмой моим фигурам. Виктор Иванович оторопело на меня посмотрел, перевел взгляд на пирамидку и нахмурился. Сдвинул несколько пластин, потом повернул вершину на 180 градусов. Я вижу, как по клеткам забегали огненные всполохи совместно с ледяными искрами. Они объединяются и пытаются уничтожить тьму, которую я создал. Время идет, но ничего не происходит. Увы, но играть вслепую мой противник не в состоянии. Не настолько он в шахматах силен. Шмелев смахивает пот со лба, делает еще одну попытку подчинения, но его заклинание от моей защиты отскакивает. Кстати, магия в моем источнике не уменьшилась, наоборот, ее стало много, как бы не пришлось излишек сбрасывать. Впрочем, уже знаю, на что ее потратить и какие попытаться заклинания создать. Почему бы не держать в фоне что-то типа виртуальной, а точнее, магической карты, которая своего рода окажется разведывательной, чтобы мог определять, где какой предмет и человек, желательно бы еще и ауру считывать. Если получится, то смогу понять, кто с какими намерениями появился в магическом поле зрения. Имей такую в свое время и ей бы цены не было, когда выполнял ту или иную боевые задачи. Право вашего хода закончится через полминуты, говорю Виктору Ивановичу, но тот не отвечает, только зубами скрипнул. Кстати, зрители не переговариваются, не комментируют происходящее, они словно застыли, неотрывно смотрят на доску, словно ожидая, когда тьма рассеется, не дождутся. Ну, до тех пор, пока комсомольский чинуша не признает поражение. Время истекло, двигаю вперед коня, смотрю в глаза Шмелеву, опускаю руку, для него в непрозрачную темноту, передвигаю свою фигуру, угрожая вражескому ферзю. «Будете отвечать? Не мешай, дай сосредоточиться», — отвечает мой противник. Молчу, поглядываю на секундную стрелку и потуги Виктора Ивановича, пытающего совладать с моими заклинаниями. Увы, ничего у него не получается, а появляющаяся из его артефакта энергия сразу переходит ко мне, чем усиливает и без того сильную защиту. Конь бьет ферзя, объявляю и убираю с доски белую королеву, на место которой ставлю чуть ли не ожившую миниатюрную лошадь, бьющую копытами и победно заржавшую. Качество уже мое, через два хода объявлю шах и если король не уйдет, то засчитывается поражение, спокойно говорю и указываю на тьму, над которой возвышаются мои шахматные фигуры. Надо отдать должное господину Шмелеву, он не сдался, продолжил попытки совладать с моими заклинаниями. Однако, как и предупреждал, на третьем ходе съел короля противника и поставил его рядом с ферзем, после чего щелкнул пальцами, и тьма над доской исчезла. Все увидели, что мои фигуры приплясывают, изображая некое подобие победного танца. «Браво!» — хлопнул в ладоши Шмелев. «Господин Горцев, вы показали высший класс и теперь я в вас точно поверил. Никому из шахматистов, которые отваживались побороться с воздействием этого артефакта, он подкинул пирамидку на своей ладони, не удалось справиться. Признаюсь, рассчитывал победить, он посмотрел в сторону Жанны, которая радостно улыбается, увы, не получилось. Госпожа Орлова, готов выполнить вашу прихоть. Пари есть пари и такой долг священен. Пока не готова назвать свое желание. Давайте оставим его на потом, ответила Жанна. Воля ваша, кивнул Шмелев и махнул в сторону стола. Продолжаем банкет. Потом предлагаю всей честной компании отправиться в сауну и смыть с себя все негативные эмоции. Пьянство и разврат, и почему не удивлен. Однако, я к нему не присоединюсь, Лену не пущу и, надеюсь, Курзин с Орловой поступит аналогично. Хотя уверен на все 100, что тренер и журналистка, даже если я выражу желание отправиться с комсомольским деятелем, с нами не пойдут. Вроде бы Жанна и Александр Николаевич примирились, иначе бы с чего девушка вцепилась в его руку. И когда только успели. Скорее всего это случилось в момент мощной ментальной атаки, которую удалось выдержать и красиво контратаковать. Кстати, в таких магических шахматах, все же, не следует тянуть и ждать удара противника. Что бы случилось, пропусти я его. Сергей заставил поволноваться, подошла ко мне Лена и не стесняясь обняла. Сильно устал, не поверишь, шепнул ей на ушко, бодрой сила переполняет, Прямо-таки бурлит и ищет, как бы ей вырваться. «Не врешь?» – уточнила Сироткина и заглянула мне в глаза. «Действительно, упадка сил не ощущаю. Как такое возможно?» «Шахматный дар», – коротко отвечаю, а потом уточняю. «А вот проиграя, дело бы обстояло иначе. Уже не раз такое случалось, поэтому и не удивлен. Давай об этом дома поговорим, а сейчас прикинусь, что на ногах еле стою и мы отсюда свалим. Пора и честь знать, не понравилась мне эта вечеринка». «Что вы там шепчетесь?» – воскликнул Шмелев. «Прошу за стол, такую игру не грех отметить». «Увы, я пас», – ответил, а сам Лену к себе прижимаю, обхватив ту за талию, с трудом стою, в глазах троица. Победа далась нелегко, на грани поражения находился. «Прошу извинить, но мы с подругой пойдем. И, большое спасибо за этот вечер, все прошло превосходно. Не стал бы это утверждать», – направился к нам Виктор Иванович. «Сергей, чего ты раскис, выиграл же? Немного продержись, а в сауне тебя подлечим, массаж девочки сделают, тут есть настоящие мастерицы. Леночка, ты же не будешь ревновать?» Он посмотрел на мою подругу. «Еще как буду», — не смутилась та и не стала говорить того, что от нее хотел услышать комсомольский работник. «А Сергею необходим отдых и не в сауне, это как медицинский работник, говорю», — она посмотрела в глаза Шмелеву. «Ну, раз так, то это печально. Пожалуй, я сам праздник подпортил этой игрой», — ответил тот, но без малейшего раскаяния. На этом мы и распрощались, удерживать он нас не стал. Немного поспорил с Курзиным, но тренер вызвался меня сопровождать. Разумеется, Жанна тоже не осталась. В общем и целом, выбрались из ресторана без потерь, если так можно сказать. Поймали такси и доехали до моего дома, где с Курзиным и Жанной простились. Вот только подходя к подъезду, поняли, что вечер еще не закончен. Дело в том, что нас поджидали и нет уверенности, что с хорошими новостями. Глава 11. Помощь друзьям. Честно говоря, мелькнула мысль, что зря не принял предложение Курзина и к нему домой не поехал. Тренер предлагал все в спокойной обстановке обсудить, поужинать и снять стресс, который пережили. Он даже заявил, что наверняка посидел от того, что его подруга в таком паре участвовала. Жанна смущенно шаркала ножкой и извинялась. Вот только не уверен, что эта авантюристка и в следующий раз чего-нибудь этакое не отчудит. Не очень-то ей Александр Николаевич поверил, но, похоже, он смирился, что госпожа Орлова ему спокойно жить не даст. Очень уж она неугомонная, так и ищет приключений. Посоветовать, что ли, ее попытаться перевоспитать? Да, как говорится, в ее случае это бесполезно, только розги о мягкое место ломать, а как папа заживет, так за старое примется. «Ну, фигурально выражаясь, что она тут делает?» — шепнула Лена, настороженно наблюдая за Марианной Леонидовной, заспешившей нам навстречу. «Сергей, ты в школе точно ничего не натворил? Учти, не хочу выслушивать, как на тебя жалуются. Ты уже не маленький, неужели?» — договорить ей не дал, перебил. «Лен, не пытайся читать нотации, тебе это не идет. И ты же знаешь, что за каждый шаг готов ответить», — ответил подруге и сам ускорился навстречу Малкиной. «Что случилось?» – спросил классную руководительницу, у которой на скуле явный след от удара, который вскоре превратится в огромный синяк. «Горцев, с Лидой беда», – выдохнула Марианна, у которой из глаз хлынули слезы. «Успокойтесь», – попытался прекратить истерику, но только подлил масла в огонь, пришлось англичанку обнять и сказать: «Помогу, чем смогу, но если сейчас же не возьмешь себя в руки, то твоей подруге лучше точно не будет. Давай отведем ее в квартиру», — предложила Лена. «Тут она точно не успокоится, эмоциональный фон очень высок. При всем желании ничего не расскажет». Магическим зрением оглядел ауру Марианны и признал правоту Сироткиной. Эмоциональный срыв, истерика и, как понимаю, ее еще кто-то и побил. В районе живота очаг боли, а на лице и так все видно. «Я в порядке», — неожиданно заявила учительница. «Секунду дайте». Она стала глубоко дышать и прикрыла глаза. Неожиданно, Марианна пытается медитировать, при этом ее небольшой магический источник пополняется и убирает в ауре молодой женщины эмоциональные всплески. Нет, не полностью, лишь зашкал, если так можно выразиться. Мы с Лидой находились в мастерской Кеши, пили чай, беседовали над задачей, которую ты поставил. В дверь постучали, я пошла открывать. Вломились двое, их Нина Анатольевна прислала за дочерью. Марианна с шумом выдохнула и поморщилась, но собрала в себе силы и продолжила. Это оказались двоюродные братья Лиды, здоровые амбалы с двумя на двоих извилинами в мозгу. Меня отпихнули в сторону, зашли и объявили, что их сестра идет с ними. Но она не согласилась, произнесла Лена. Верно, кивнула Малкина. Акеша встал на ее защиту. Завязалась драка, мне немного перепало. Если бы Фролов дрался один против двоих, то, возможно, он бы и вышел победителем. В какой-то момент я выпала из реальности, получила по лицу, упала и перед глазами все поплыло. Пришла в себя быстро, но сделать уже ничего не могла. Один из братьев Лиду держал за горло и грозил шею ей сломать, если ее любовник не опустит руки. Иннокентий так и поступил. Второй амбал его мгновенно стал избивать, при этом смеясь и говоря, что ему это в кайф, а за такую просьбу они с братом получат по 100 рублей. Напоследок на Кешу уронили стеллаж, который его придавил. Лиду увели, а я избитого до полусмерти вытащила. Как могла, оказала ему первую помощь и хотела в милицию бежать, но он не позволил, как и скорую запретил вызывать. Врачи о таких случаях обязаны сообщать, вздохнула Лена. Как сейчас Иннокентий? Ему ничего не угрожает? Почему он не с тобой? Я его оставила в мастерской, побежала за Сергеем, ответила Малкина и на меня посмотрела. Надеюсь, ты поможешь. Так, идем в мастерскую, сказал я. Фролов просил позаботиться о Лиде, для него она важнее всего, да еще в ее-то положении. Посмотрела на меня Марианна. Куда ее могли отвезти? Домой, уточнил я. Скорее всего, заказчица-то оказалась мать, еще и поэтому Иннокентий запретил в милицию обращаться, произнесла Малкина и нахмурилась. Не поняла, почему говорить могу спокойно и бок не ноет. Она подозрительно на Лену посмотрела. Сироткина отвела взгляд. Она использовала свой лекарский дар. Не могу ее осуждать, учительнице было необходима помощь, да и продолжайся у нее истерика, мы долго ничего не узнали. Побереги силы, сказал своей подруге, думаю, они тебе вскоре понадобятся. Предлагаю разделиться, вы отправляетесь в мастерскую, а я за Лидой. Сергей, а ты справишься? Обеспокоенно спросила Марианна. Если у Дугарова эти амбалы гостят, то придется тяжко. Или своих друзей подтянешь. Будь осторожен, попросила Сироткина, будучи уверена, что сделаю все самостоятельно. Не переживайте, позаботьтесь о Фролове, а я Лиду скоро приведу, сказал я и, махнув им рукой, быстрым шагом направился в сторону дома, в котором проживает биологичка. Честно говоря, не мог представить, что Нина Анатольевна на такой шаг пойдет. Как она могла? Ну, не иначе совсем из ума выжила. Шаг все убыстрял, а потом и вовсе сорвался на бег. Внутри нарастает беспокойство, художница так легко не сдастся и чем все закончится одному Богу известно. И ведь не только ей грозит опасность, но и ребенку. А еще неизвестно, как себя дальние родственнички поведут, они же явные отморозки. Мне потребовало 15 минут, чтобы добраться до квартиры биологички. Мировой рекорд по бегу вряд ли поставил, но какой-нибудь разряд точно получил. Участвую в официальных соревнованиях. Кто там? Раздался напряженный голос Дугаровой, когда я с минуту давил на дверной звонок. Горцев, коротко ответил и добавил. Нина Анатольевна, открывайте, поговорим. Сергей, иди домой, ни о чем с тобой разговаривать, заявила биологичка, не подумав меня впускать. Милицию вызову или выломаю дверь, выбирайте, пригрозил я. Господи, да о чем нам говорить-то, возмутилась Нина Анатольевна, но замок отперла, встала на пороге, преграждая мне путь внутрь. Тетя Нин, проблемы, раздался чей-то мужской голос из квартиры. Разберусь, ответила Дугарова и строго на меня посмотрела. Горцев, ты чего о себе возомнил? Совсем с ума сошел и границы приличия потерял, учти, про наши договоренности забуду. А они разве существуют? Хмыкнул я. Мне необходимо удостовериться, что с Лидой все нормально. Если она пожелает, то уйдет со мной. Нет, ты точно того. Покрутила пожилая женщина пальцем у виска. Сережа, ты не пьян часом? Смотри, в вытрезвитель сдам. А сами в милицейском участке окажитесь? Хмыкнул я. Интересно, какое наказание дадут за похищение и нанесение телесных побоев? Разумеется, вы пойдете, как заказчик, а с него спрос больше. Еще раз повторю, это семейное дело и в него не лезь. Прищурилась Нина Анатольевна, сделала шаг назад и попыталась дверь захлопнуть перед моим носом. Ей это не удалось, а вот в прихожую я вошел и головой покачал. Не ожидал от вас такого, чтобы свою дочь и будущего зятя пытаться принудить к расставанию, используя силу. Сергей, иди отсюда, последний раз предупреждаю. Подбоченилась Дугарова, смотря на меня из-под лобья. Боря, Коля, помогите, крикнула, когда оказалась отодвинута к стене. «Ну, надоело мне церемониться, времени нет, поэтому-то и взял биологичку за плечи, приподнял и переставил, как мебель, освобождая проход. А передо мной и в самом деле два качка, точнее, здоровых бугая, стоящих друг за другом, так как в коридоре вдвоем не помещаются. Близнецы, поинтересовался я. Ты кто такой?» – взревел первый из братьев. Гость коротко ответил и рыкнул. В сторону отошли. Наверное, у них и в самом деле две извилины на двоих, раз магический окрик не подействовал. Пудовый кулак в мою голову полетел. Это зря, поэтому церемониться не стал. Пригнулся и по корпусу серии молниеносных ударов отработал, а потом и в подбородок зарядил. Все это заняло не больше пары секунд, амбал еще равновесие не вернул, возвращая свой промахнувшийся кулак. Как он на ногах устоял, всего лишь качнулся и крякнул, да в глазах что-то напоминающее уважение мелькнуло, но только на миг. Он сделал шаг и вошел в этакий клинч, стараясь меня сжать в своих недружеских объятиях, при этом крикнув: «Поймал, Боря, подсоби». «Ага, значит, это Николай, который меня спиной о входную дверь приложил», и зло рассмеялся. «Интересно, как Фролов с ними двумя имел какие-то шансы совладать?» По словам Марианны, Иннокентий практически братьев раскидал, да один из них подло поступил. Скорее всего, Клешня, получивший прозвище за длинные быстрые руки и ноги, действовал на расстоянии, уходя от ближнего боя. Увы, в узком коридоре нет места для маневра. Мое колено раз за разом врезается в живот противника, тот хрипит и пытается сильнее сдавить мое тело в своих железных объятиях. Вот он делает резкий разворот, и моя спина оказывается открыта для атаки его брата. Удивительно, даже почки заныли, ожидая, что по ним сейчас работать кулаки начнут. Вызвал из источника атакующую магию и швырнул воздушную стену на приближающийся топот ног позади меня. Грохот. Получается, удалось врага поразить. А если так, усмехаюсь Николаю, бью его лбом в подбородок и одновременно с этим вокруг своих пальцев концентрирую разряды молний. Хм, получился этакий электрошокер. Кстати, меня неплохо так тряхнуло, разряд оказался мощный. Но, я ошибся, руки брат не разжал, наоборот, сильнее меня сдавил. Еще и по голове мне от Дугаровой досталось. Хорошо, что биологичке не попалось под руку что-то тяжелое, она меня огрела выбивалкой, которой ковры на улице лупит. Но если продолжит бить, то приятного окажется мало. Пора заканчивать. Выставил позади себя воздушную стену и сразу же приказал своему дару изменить вокруг пальцев электрические разряды на огонь. «Черт, как жжется!» — воскликнул я, а Николай так и вовсе подпрыгнул и от меня в многострадальную дверь спиной ударился. Я без раздумий вложил в кулак дар, призывая силу, и нанес ударил по ребрам, а потом отработал как в спортзале на боксерской груше. Бугай точно на какое-то время не боец, из строя его на пару недель вывел. Разворачиваюсь, Нина Анатольевна в стену вжалась, с ужасом на меня смотрит. Зато Боря, словно раненый бык, взвыл и в мою сторону бросился. Ничего-то он не понял, связываться со мной не стоило. Вновь использую воздушную стену, но на этот раз она не статична, а отправилась навстречу недалекому брату, благо у того мышц гора. Вот он встретился с моим заклинанием. Удар, да такой, что уши на секунду заложило. Зато путь свободен, амбал спиной на пол рухнул, при этом его глаза закатились, нос сломанный, из него кровь хлещет. «Как-то вы меня нерадушно встретили», — попенял Нине Анатольевне и пошел на поиски Лиды. Квартирка ухоженная, мебель, ковры, даже картины на стенах. Вся обстановка далеко не бедная, но и до Литы ей еще далеко. Если сравнивать с моей домашней утварью, то тут все на несколько порядков дороже. Это отметил краем сознания, стараясь понять, почему Дугарова так против Фролова настроена. Скорее всего, сработали стереотипы, когда парень младше и из простой семьи, а Нина Анатольевна себя относит к интеллигенции. И как она тогда дальнюю родню для такого дела решилась нанять? «Ты там?» – стукнул в дверной косяк. «А кто это?» – прозвучал какой-то безжизненный голос художницы. «Партнер», – усмехнулся я. «Открывай, погостила и хватит, наверняка Клешня». «Тьфу, Кеша беспокоится». В комнате что-то заскрипело, упало, послышался звон чего-то разбитого, а потом замок щелкнул, и на меня с надеждой уставилась Лида. На шее молодой женщины один сплошной синяк, волосы растрепанные, глаза красные, макияж потек, а еще и платье рваное в нескольких местах. Она что-то попыталась спросить, но только беззвучно рот открыла. «Ты как, в порядке, ничего не болит?» — задал ей вопросы, а сам диагностику запустил, при этом отметив, что от недавно переполняющей магии в источнике осталось всего ничего. Как Кеша сумела из себя выдавить художница и закусила губу, из которой кровь показалась. «Думаю, с ним все в порядке», — ответил ей, боясь обнадежить раньше времени. «Марианна к нему мою девушку повела, Лена твоего парня быстро на ноги поставит, не волнуйся, тебе нельзя». «Это хорошо», — выдавила из себя улыбку художница и покачнулась. Я ее подхватил под руку и немного поделился своей силой. Мог бы и больше, но понятия не имею, как это отразится на ребенке. Надо бы об этом с Сироткиной проконсультироваться, а то ненароком попытаюсь кому-нибудь помочь. Да только хуже сделаю. «Спасибо», — выдохнула Лида. «Собирайся», — сказал девушке, а потом уточнил. «Ты же не собираешься здесь оставаться? С ума сошел». Замахала она на меня руками, а потом за шею схватилась. «Гадство, болит. Переломать бы руки тому, кто это сделал, да вряд ли Лида точно на обидчика укажет. Братья похожи, как две капли воды. Впрочем, можно и обоих наказать. Действовали-то заодно. Один Лиду держал, второй Кешу избивал. «Где твое пальто?» «В прихожей», — уточнил я, намереваясь как можно быстрее покинуть эту квартиру. «Нет, меня сразу сюда провели», — ответила художница и зябко плечами повела. Мама потом зашла, нотацию прочла и сказала, что если еще раз с Кешей увижусь, то ему голову оторвут. «Какая она у тебя оказалась кровожадной», — хмыкнул я, — «никогда бы не подумал». «Ничего, не бойся ее, если начнет права качать, то привет от меня передай и скажи, что на помощь позовешь». «Поняла, хорошо, так и сделаю», — серьезно ответила молодая женщина, почему-то посчитавшая, что так оно и будет. Братья понемногу в себя приходят, уже в сознании. Один к стене привалился, второй о дверь в ванную опирается. Однако, при моем появлении сделали вид, что ничего не видят и не слышат, замерли и дышать перестали. «Это ты их так?» — удивленно спросила Лида, а потом покосилась на сидящую на стуле Нину Анатольевну, которая поджала губы и взглядом пытается меня испепелить. «Они очень неуклюжие, все время об пол и стены бились», — хмыкнул я и подтолкнул девушку к выходу. Пришлось применить силу, чтобы покинуть квартиру. Дверь перекосила, недаром в нее один из братьев пару раз ударился. Кстати, спина у меня сразу же заболела, словно вспомнила, что первым-то я на прочность проверил дверное полотно. «Неужели выбрались?» — недоверчиво спросила Лида, когда на улице оказались. «Сомневаешься?» — хмыкнул я и предложил. «Могу ущипнуть». «Не надо», — хрипло рассмеялась та, при этом в интонациях послышались нервные нотки. «Неужели предстоит еще одну женскую истерику испытать? Два раза за один вечер — это уже слишком». «Правда, уже через пару секунд стало не до этого. Бежим!» — воскликнул я и схватил Лиду за руку. Вдали послышался специфический вой милицейской машины, направляющийся в нашу сторону. «Не удивлюсь, если милиция по мою душу приехала». У Бургиновой в квартире имелся телефон, биологичка вряд ли бы вызвала наряд, а вот соседи вполне себе могли. Пошумели-то славно, не только полы, но и стены дрожали. Утрирую, но шум драки наверняка слышали соседи. Удивительно, что никто не вышел полюбопытствовать. Наверное, Нина Анатольевна многих достала, но в этом не уверен, зато точно знаю, давать объяснения в милицейском участке никак нельзя, как и оказаться замешанным в драке. Сразу же направит бумаги в школу, чтобы с учеником провели воспитательную беседу. Коснется этой комсомольской организации, допускаю, что и до господина Шмелева дойдет. Тот обиды не показал, но наверняка ее затаил, не обрадовавшись моему поведению на вечеринке. Случись это и возникнут трудности в шахматной карьере, на которую сделал ставку. Ну, точнее, по стране мне играть дозволит, а вот выезд за границу осложнится. Изо всех сил Лида старается не отставать, нам предстояло добежать метров 200 до угла дома, где мы бы спрятались. В какой-то момент меня озарило, когда уже по кустам ударил свет от фары синего проблескового маячка. Громкоговоритель пока молчит и значит нас не заметили. «Стой, обними меня», — развернулся к Лиде. «Очумел ты чего?» — попыталась та вырваться. «Стой, тебе говорю, делаем вид, что целуемся, тогда нами точно не заинтересуются», — объяснил я девушке. «Если Кеша узнает, сами расскажем, стыдиться нечего», — ответил ей и добавил. «Или ты и в самом деле меня целовать задумала?» «Еще чего, ты не в моем вкусе», — фыркнула молодая женщина, у которой от начинающейся недавно истерики и следа не осталось. Тем временем, милицейский УАЗ остановился у подъезда, из которого мы с Лидой недавно вышли. Хлопнула пара дверей, Один из милиционеров в нашу сторону указал и рассмеялся. Что он напарнику сказал, я не расслышал, но не это главное, нами действительно не заинтересовались, наряд скрылся в подъезде. «Сейчас тебя обниму, и мы медленно уйдем», — сказал девушке, вжавшуюся головой в мою грудь. «С тобой спокойно, чувствую себя защищенной», — не к месту сказала та. «Только Иннокентию этого не говори, а то он не поймет», — усмехнулся я, подумал и добавил. «Лене тоже не вздумай о таких своих эмоциях рассказывать, а то она мне плешь проест». «Незаметно, что ты лысеешь», — парировала художница и попросила. «Отведи меня уже к Фролову, переживаю за него». Крепко ему досталось. Мы свернули между домами, пересекли небольшой сквер, в котором никого, что удивительно, не встретили. Наверное, их приезд милицейского наряда распугал. Время от времени проводились рейды, тратить время в участке никто не хочет. Прошли между гаражей и столкнулись с десятком парней, которые нас начали окружать, да меня узнали. «Это же Горец с бабой!» — раздался чей-то возглас. «С девушкой», — поправил я. «Что за шум? Кого бить собрались?» «Самое интересное, в темноте лиц плохо видно, к какой местной группе парни принадлежат непонятно, проблема еще в том, что находимся на стыке районов. Задолжал нам кое-кто из кировских, подошел ко мне парень, в котором опознал Бурова. Кречета знаешь, пересекались когда-то», — подумав, ответил я. «Давно?» — с надеждой в голосе спросил Бурый. «Точно не помню, с месяц назад», — пожал плечами и предложил. «Если денег должен, то при встрече скажу, чтобы отдал. У девятого дома», — указал направление, — «бобик милицейский стоит, вы бы осторожнее гуляли». «Вот непруха», — сплюнул себе под ноги один из парней. «И что теперь, уходим к себе?» — подумав, объявил Бурый, разглядывая Лиду. «Эх, хороша цыпа, Горец, где только таких находишь?» «Секрет», — хмыкнул я. «Ты это, подруга», — обратился кто-то из парней к художнице, — «если тут гулять будешь, а к тебе подвалит, то не тушуйся, сразу про Горца скажи. Его уважают, не тронут, раз ты его баба». «Я не его», — возмутилась Лида. «Вот кто ее за язык тянул, Бурый-то с Клешней всегда на ножах был, вряд ли они помирились». «А чья тогда?» — подошел к нам вплотную какой-то малолетка. «Горец, если не твое, так делись». «Правильно, братва, зубы выбить», — ласково поинтересовался я. «Куда ты лезешь, когда старшие базарит? Кем себя возомнил?» — глянул на Бурова и головой покачал. «Слушай, тебя не уважают или сместить хотят? Ты поговори с подрастающим поколением, проведи профилактическую беседу». «Обязательно», — зло процедил заводила этой компании и объявил. «Мы уходим, нельзя своих обижать. Да и перетереть нам надо, Горец прав, что-то многие от рук отбиваться стали. Самостоятельности захотели, так никого не держу, но обратно не приму». Парни в разнобой попрощались и ушли. Я выдохнул и посмотрел на свою спутницу. «Больше никогда так не делай. Не смотри, что ты старше, ночью они в этом районе хозяйничают и способны на многое, к сожалению, криминальное». «Да, Фролову об этой встрече обязательно подробно расскажи». «Хорошо», — робко ответила Лида. «Не сердись». «Проехали», — отмахнулся я. «Все обошлось, и ты не ляпнула, чья девушка. А что бы случилось, если сказала?» — не удержалась от вопроса та. «Догони и узнай», — предложил я, но моя спутница в мой локоть вцепилась, показывая, что за группировкой она не побежит. «Ну, возможно, и нагнетаю, вряд ли бы Бурый с ней чего-нибудь сотворил и своим парням разрешил. Однако, ни от чего нельзя застраховаться. Нас могли и незнакомые парни встретить, пришлось бы доказывать в драке, что имею право по земле ходить». «Наконец-то», — обрадовалась Лида, когда дошли до спуска в подвал, где находилась мастерская Фролова. Художница сбежала вниз по ступеням, стала стучать и одновременно жать на кнопку звонка. Дверь открыла Марианна и сразу же обняла подругу, пытаясь у той узнать, как она. Лида же в свою очередь вырывается и требует отвести ее к Кешеньке, вкладывая в голос столько нежности, что аж во рту стало на миг слащаво. «Правда, надо отдать должное, не фальшивит, говорит искренне». «Беда», — вздохнул я, рассматривая погром. «Где Лена и пострадавший?» — обернулся к Малкиной. «Мы его перетащили в каморку, там диван, раковина», — ответила та. «Входную дверь запри и веди нас в это тайное убежище», — сказал ей, но Лида уже со всех ног бросилась вперед. «Действительно, о чем это я? Невеста Иннокентия тут точно все знает». Последовал за ней, внимательно глядя под ноги, чтобы детальки какие-нибудь не раздавить. Войдя же за художницей в небольшое помещение, сразу остановился. Увиденное крайне не понравилось, Нельзя терять время, необходимо что-то срочно предпринять. Глава 12. Странные последствия. В кладовке или каморке, не знаю, как правильно об этом помещении сказать, какие-то стеллажи, тускло горит лампочка под потолком. У стены стоит старый диван, на котором лежит окровавленный Фролов. Лена, безвольно склонив голову к подбородку и опустив руки, сидит на стуле и при нашем появлении не пошевелилась. Аура у Сироткиной блеклая, дыхание редкое, а из ее источника устремляется к избитому парню слабый поток магии. Похоже, девушка попыталась за один раз излечить Иннокентия и перестаралась, отдав весь дар, который потянул из ее организма энергию. «Кеша!» — воскликнула Лида и, прижав к рту ладонь, неуверенно пошла к дивану. Подумала, что ее жених умер. «Возможно, мне не до этого. Как оказался рядом с Леной, не помню». Схватил ту за руку и приказал своему дару делиться силой с подругой и в первую очередь восстановить ауру. «Кто-то будет наказан», — нервно буркнул я, когда почувствовал отток силы. Осталось как-то прервать лечебное заклинание Сироткиной, отдающее теперь и мою силу Фролову. Приходится запускать сразу две диагностики одновременно. Никогда такого не делал, но тут необходимо. Как разобраться в том, что за заклинание использовала Лена? Точнее, плевать, что и какого результата подруга хотела добиться, какие условия выставляла. Требуется как можно быстрее прервать целительское воздействие, уносящее силы у девушки. Вот черт, ругаюсь, понимая, что не в силах разобраться в сплетении магических посылов и уж тем более не в силах прервать процесс. Остается только один вариант – возглавить, но немного с другими критериями. Сложно объяснить своему дару, что от него требуется. Уже даже испарина на лбу выступила, но вроде бы начало получаться. Передо мной появились мои лечебные искры, но не спешат разделяться и отправляться к Лене и Кеше. Последнего по щеке гладит Лида и всхлипывает. Марианна, кусая губы, пытается свою подругу от избитого оторвать и что-то ей говорит. Кстати, у парня множественные переломы, разрыв селезенки и чего только нет. Кто-то из братьев озверел и бил насмерть. Энда, не позавидуешь Лиде, все же это ее родня так отличилась, в худшем понимании этого слова. Пошел процесс, прошептал я и качнулся. Мой источник, еще недавно наполненный силой, стал стремительно пустеть. Заклинание контролирую и выставил метку, что вычерпать оно меня не сможет. Зато усилия не пропали даром, Фролов стал восстанавливаться, задышал ровнее, внутренние повреждения, угрожавшие жизни, затянулись. Ребра у него и самого срастутся, не так там все и страшно. Легкие целы, осколков от костей нет и слава богу. «Сережа, ты пришел», — бесцветным голосом произнесла Лена, придя в себя. «Ты чего вытворяешь? С ума сошла?» Посмотрел на нее, а потом провел ладонью по щеке подруги. Испугала до чертиков. «Прости», — перестаралась, потупилась та, положив мне руку на голову. «Отзывай свое лечение, организм Фролова и сам справится», — говорю ей и облегченно выдыхаю. Девушка послушалась, из ее источника прекратился отток магии. Я тоже прервал насыщать Иннокентия силой и сосредоточился на Лене. У той аура пришла в норму, щечки порозовели, но остается огромная усталость. «А если бы пришел чуть позже?» — задал вопрос Лене. «Ты почему не выставила заклинанию ограничения?» «Знала, ты меня не бросишь», — виновато улыбнулась Сироткина, а потом нахмурилась. «Подожди, о каких ограничениях ты говоришь?» «Не поняла. Потом обсудим», — покосившись в сторону Марианны, которая к нашему разговору прислушивается, ответил Лене. «Лид, ты в порядке?» — спросила моя девушка. Терпимо отмахнулась та. «Почему Кеша никак в себя не придет? Он же точно не умрет, все хорошо, не переживай», — успокоил я ее. «С минуту на минуту очнется и у него будет зверский аппетит, поищи чего-нибудь перекусить и подумай, как дальше поступишь». «Ты о чем?» — настороженно произнесла пока еще Дугарова. «Думаю, в милицию о произошедшем не следует заявлять», — вздохнул я и внимательно посмотрел на Лиду. «Тебе решать, братья не будут молчать и заказчицу сдадут, и вряд ли кто-то будет разбираться, что не планировала избиение и такое обращение». Нина Анатольевна посчитала, что достаточно угрозы численного превосходства, тогда бы ты с близнецами домой вернулась. «Сергей, ты идеализируешь», — хмыкнула Марианна. Уверена, мать Лиды мечтала проучить дочь и ее парня. «Разумеется, каждого по-разному. Мы мешать не будем», — взяла слово Лена, встав со стула и подойдя к художнице, «но на твоем месте я бы не стала обращаться в милицию». И потом, уверена, господин Горцев, быстрый взгляд на меня, в том числе на сбитые костяшки на пальцах, уже провел с твоими двоюродными братьями разъяснительную беседу. Угадала, ты у меня умненькая, хмыкнул я, подумал и добавил. Дома об этом поговорим. Спасибо, раздался голос Иннокентия, который приподнял голову и осмотрел нас. Лид, с тобой все в порядке? Да, ответила та, прижимая ладони к своим щекам. Сергей говорил, что ты кушать захочешь. Проголодался, аж желудок сводит, подтвердил Фролов и медленно сел на кровати. Будь осторожен пару дней, ребра еще не крепко срослись, предупредила парня Лена. Здесь с Лидой останетесь или до дома проводить? Поинтересовался я. Лучше как можно меньше двигаться, сказала Сироткина. Прописываю постельный режим, завтра навещу и посмотрю, как поправляешься. Тогда мы пойдем, поинтересовалась Мальцева и почему-то на меня посмотрела. Да, не будем задерживаться, согласился я с ней. Чувствуется, что Лиде и Иннокентию хочется остаться одним, им неудобно при нас обсуждать произошедшее, а может они просто хотят наедине побыть. Мы покинули мастерскую, проследив, что Дугарова дверь за нами заперла и пообещала никого не впускать. Ловим тачку, отвозим мою классную руководительницу, а потом едем домой, озвучил я короткий план действий. Хотела бы я знать, кто из нас руководитель, задумчиво произнесла Марианна. Отлично, возражений нет, хмыкнул я, не став комментировать слова англичанки. Время за полночь, освещение во дворах плохое, но, что странно, до центральной улицы добрались, никого из местной шпаны не встретив. Куда они все подевались? Какой-нибудь подвал оккупировали. Впрочем, это нам на руку, не хватало еще в разборке встрять с неизвестным молодняком. Сегодня убедился, что далеко не всем местным пацанам известен. Нам повезло, такси появилось почти сразу, машина в паре десятков метров от нас остановилась, из нее вышла парочка, а потом в верхнем углу лобового загорелась зеленая лампочка. Разумеется, мы сразу же активно замахали руками. Пожилой водитель не стал комментировать, что ему предложили сделать этакий круг, чтобы отвезти молодую женщину, а потом и нас с Леной. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Дорога пустая, ни пешеходов, пробок даже отдаленных нет, а большинство светофоров переключено в желтый мигающий режим. Лена с Марианной всю дорогу шушукались, я же сидел рядом с водилой и как не прислушивался, а уловил лишь то, что девушки обсуждали мою учебу. Не знаю как, но таксист все прекрасно слышал и как-то удивленно на меня косился. А когда с ним расплачивался, уже у своего дома, он мне шепнул: «Эх, паря, зря ты такой молодой с тетками связался, они же из тебя все соки выжмут». «Не переживай», — рассмеялся я, — «все не так, как тебе показалось. Ну, тогда удачи тебе, не подведи мужиков». Хмыкнул тот и недоверчиво покачал головой. «Легкой смены и побольше адекватных пассажиров», — сказал ему на прощание и поспешил к дожидающейся Сироткиной. Настроение улучшилось, сам того не желая, пожилой водитель дал напутствие и его обязан выполнить. Откат ли такой своеобразный произошел или что-то другое, но кровь бурлит от рядом идущей подруги. «Так ведь и до квартиры не дотерплю, невзирая на холодрыгу, в кустике Ленку затащу». Ну, смеюсь, не настолько я озабочен. Вот только, в каждой шутке есть доля правды, особенно когда в подъезде тепло и темно, а жильцы видят сны. «Горец, ты это чего?» – изумилась моя подруга, когда ее к себе притянул. «Лен, сил нет терпеть, давай побезобразничаем», – шепнул ей на ушко. «Крыша потекла», – уточнила та, не делая попыток освободиться. «До квартиры два этажа, и кто-то говорил, что хочет есть, но не уточнял кого», ответил и запустил руки под ее куртку. Сироткина прерывисто выдохнула, ее аура пылает, но девушка сумела взять себя в руки. Отрицательно головой покачала и сказала: «Идем, если продолжишь так себя вести, съеду в общагу». «Ты бессердечная», сделал скорбное лицо, а потом подхватил девушку на руки и стал быстро подниматься, перепрыгивая ступеньки. «Так-то лучше», усмехнулась подруга и предупредила: «Чур я первая душ приму». Отвечать ей не стал, как и не обратил внимания на возмущение, когда вместе оказались в ванной комнате. Правда, она быстро успокоилась, точнее, желание на нее обрушилось не меньше, чем на меня. Что на нас нашло? Должны были доползти до кровати и сутки продрыхнуть. Откуда такой эмоциональный всплеск? Об этом уже чуть позже задумались, когда на скорую руку сделали себе то ли ужин, то ли ранний завтрак. «Из-за чего такой взрыв эмоций?» – задала вопрос Лена. «Подозреваю, он связан с источниками», — предположил я. «Надо об этом информацию поискать, А то где-нибудь такое в общественном месте повторится, и что тогда делать? Искать уединение? Погладил подругу по коленке, торчащей из-под халатика, и сразу получил шлепок по руке. «Сережа, не наглей, хватит с тебя!» Уверенно обнял девушку и к себе притянул. «А разве Курзин тебе домашку не задал? Кстати, Марианна жаловалась, что не по всем предметам у тебя хорошие оценки. Мне бы тоже следует лекции почитать. Ну, мы с ней стали учиться, но чуть позже, сама не выдержала», ответила на ласки. «И вот что еще удивительно, сложные шахматные позиции стал быстрее понимать, а комбинации просчитывать мгновенно. И это на фоне усталости, которая и след простыл. Сна ни в одном глазу. Мало того, источник значительно пополнился, а недавно в нем остались крохи магии. Что-то мне не нравится такой необычный подъем сил», задумчиво сказала Лена. «Как бы через какое-то время не рухнули или на ходу не заснули. Я себя продиагностировал и пришел к выводу, что такое не грозит. Не переживай», ответил ей, потер висок и добавил. «Какие планы на выходные?» «После обеда отправляюсь во дворец спорта. Состоятся очередные турнирные партии, после чего тренировка. Ты со мной или дома останешься? А по своим делам уже идти не могу», поинтересовалась Сироткина и поспешно добавила. «Я же в полном порядке, тебе ли не знать?» «Ну, согласен, ни намека на проклятие или предпосылки к упадку сил. Хоть и не хотелось ее отпускать, но личное пространство ограничивать нельзя. Однако оказалось, что Лена отправится со мной. Захотела поболеть за своего парня, когда тот играет, а еще поболтать с Жанной. Почему-то моя подруга убеждена, что журналистка будет с Александром Николаевичем. Даже пари предложила. Я не настолько глуп и наивен, чтобы заведомо участвовать в споре, у которого минимальные шансы», покачал головой. «Не вышло», вздохнула моя подруга. «Ладно, пойдем, нам еще трамвай ждать, по выходным они не очень хорошо ходят». Квартиру мы покинули, при этом я обновил метки и задумался о магической ловушке. Почему бы не создать проблем тем, кто желает чужим имуществом поживиться? Другой вопрос, что пока не знаю, как это реализовать. Через артефакт или концентрации магии в виртуальном пространстве, о чем задумался, поинтересовалась Сироткина. Существуют ли отложенные заклинания, способные активироваться непосредственно без участия создателя? Задал ей вопрос и уточнил. Например, какие-нибудь бытовые. Представь, как классно бы было, когда ушел, а в квартире магия уборку сделала. Не слышал о таком, да и мало кто тратит свой дар на такие пустяки, когда можно тряпкой махнуть или пылесос включить, ответила моя спутница. Думаю, дистанционное использование дара и вовсе опасно. Магия, точнее, заклинание остается без контроля, и если что-то пойдет не так, то последствия не просчитать. «Да что там не так-то может пойти?» – отмахнулся я. Девушка какое-то время помолчала, а потом медленно произнесла. «Ну, допустим, ты задумал влажную уборку, и для этого требуется открыть кран подачи воды, а ее отключили. Что будет, если такой момент не предусмотрел? Заклинание открутит краны, но вода не польется, а в задаче четко указано, что она должна пойти. Что это? Конфликт. Какие действия предпримет заклинание? Думаю, продолжит крутить вентили, ожидая выполнения нужного условия. И вода действительно пойдет, когда ее подадут. Вот только уже закрыть кран не получится, ибо он окажется сорван. Затопишь не только свою квартиру, но и соседей до первого этажа. Как тебе такой вариант развития событий? О, наш трамвай едет. Давай ускоримся, а то следующий одному богу известно когда подъедет. Согласен, покивал Лене, а уже когда заняли свободные сиденья, купив билеты, продолжил. Если в теории предусмотреть все возможные события, то ведь такое заклинание возможно. И как долго оно продержится? Скептически хмыкнула девушка. Представь, какая прорва магии потребуется. Неужели не помнишь, что далеко не каждый способен зажечь свечу или заморозить воду? До дворца спорта мы с подругой диспутировали. Приводили различные доводы и пришли к тому, что простенькие заклинания, на короткое время, вполне могут функционировать без присутствия человека. Мы рано, еще почти час до начала, констатировал я, посмотрев на наручные часы. Хочу с тобой сразиться, но только если дашь хорошую фору, улыбнулась мне Сироткина. Двух пешек хватит, издеваешься, ферзя и две ладьи, выставила перед собой ладошку. Ну и аппетиты, покачал головой. Как насчет слона и коня? Мы с ней со смехом торгуемся, сидя за шахматным столиком. В итоге, выцыганила у меня ферзя и слона. Конечно, Лена не так в шахматах сильна, но с таким качественным перевесом, как у нее, мне придется сложно. Мало того, еще и зевки ей приходится прощать и давать переходить, а то расстраивается и дуться начинает. В какой-то момент, глядя, как она занесла пальчики над шахматной доской, раздумывая, какой фигурой походить, мне это показалось до боли знакомым. Словно мы уже с девушкой сражались в такой атмосфере, но только это происходило как-то иначе, что меня зацепило. Пытаюсь сосредоточиться и ухватить какую-то мысль. Сироткина уже сделала ход и выразительно на меня смотрит. Вот она изогнула правую бровь и с улыбкой спросила: «Сдаешься?» Перевожу взгляд на ее тонкие пальчики, а внутри аж холодок пробежал. Неужели? Быть таких совпадений не может. Напрягаю память, стараясь вспомнить ауру недавней противницы. Что-то слишком смутное, но у меня еще в тот момент мелькнула мысль, что магия вокруг женщины кого-то напоминает. Уверенности становится больше, если только это не банальное совпадение. Доказано, что встречаются люди, почти как две капли воды, похожие друг на друга, но при этом не имеют родственных связей. «Ты ходить-то собираешься?» – задает вопрос моя соперница. «Конечно», – улыбаюсь ей и двигаю вперед пешку. «И зачем ты ее под бой подставил? Задумал что-то?» – подозрительно смотрит на меня Лена. «Если расскажу, то ты ее съешь», – отвечаю с улыбкой. «Ну ты злыдень», – вздыхает подруга, – «так и норовишь ловушку устроить». Она еще о чем-то рассуждает, а я пытаюсь вспомнить фамилию дамы, на которую так похожа Лена. Вроде бы, что-то связанное с камнями. Точно. Саринских, имя Анастасия, а вот отчество она не называла. У женщины имелись проблемы со здоровьем. Именно они меня тогда отвлекли, а то бы наверняка пришел к тому же выводу, что и сейчас. Хм, а какой вывод-то? Скорее подозрения, да и то беспочвенные, на грани интуиции и очень схожих привычек, которые передаются на генетическом уровне. А еще некий шарм, харизма, поведение и улыбка. Правда, у Анастасии последняя какая-то была печальная, даже еще до начала партии. «Сергей, пешку ем, показывай свою комбинацию», все заждались. Весело произнесла Лена и добавила: «Мнения разделились, половина считает, что ты зевнул, думая о чем-то другом, остальные уверены в хитром плане. А ты как считаешь?» Поинтересовался я, возвращаясь к игре и лихорадочно просчитывая варианты. Кони требовательно бьют копытами, указывая, куда желают отправиться. Слон брякает саблями и надеется встать на диагональ, угрожая вражескому королю. Удивительно, но положение моих фигур на доске намного предпочтительнее, чем милой соперницы. При этом у девушки большой перевес в качестве, но оно не всегда помогает выиграть. 5 ходов, и Лена делает вид, что разобиделась, никак не ожидала получить мат от пешки. Ну, она короля плохо защитила, сосредоточила свои силы на другой половине доски и получила стремительную атаку, которой предвещала жертва пешки. Так что она оказалась права, когда заподозрила неладное. «Нет, ты точно злыдень», — констатировала Лена, а потом обошла шахматный столик, привстала на цыпочки и при всех меня в щеку поцеловала. При этом намеревалась в губы чмокнуть, но в последний момент ее решимость дала сбой. И так она себя неожиданно смело и раскованно повела, чего от нее не ожидал. Обнял подругу и объявил: «Прости, в следующий раз дам большую фору». Так бы сразу, усмехнулась девушка, а потом спросила: «Почему еще Александра Николаевича нет?» «Подозреваю, он с Жанной чем-то серьезным занят», хмыкнул я и добавил: «Наверняка ругаются». «Гм, на этот раз я ошибся». Тренер с журналисткой пришли, держась за ручки и при этом сверкали, что тот начищенный самовар. «Глазам своим не верю», толкнула меня в бок Сироткина. «Привет», хором сказала эта замечательная парочка, подойдя к нам. Мы обменялись приветствиями, а потом госпожа Орлова мою подругу утащила в дамскую комнату. Я поинтересоваться у Курзина, не знает ли тот госпожу Саринских, с которой недавно у меня игра состоялась, да она сама в зал вошла и направилась к стенду с расписанием игр. «Александр Николаевич, прошу простить, появилось дело», сказал тренеру и без объяснений направился к той, на которую Лена похожа. «Издали сканирую ауру женщины, ищу схожие черты, но однозначных выводов сделать невозможно. Сходство, признаю, имеется, в том числе и аура чем-то напоминает ту, которая у моей подруги. Но все портит работающий артефакт, он вносит большие изменения в структуру. Хотя это и понятно, источник Саринских уничтожает свою же владелицу. Как такое возможно? Наверное, какое-то неизлечимое заболевание», Внешнего воздействия точно нет. Точнее, брошь старается нивелировать негатив, который исходит от дара женщины. И ведь чувствуется, то дама не бедствует, а излечиться не может. Ладно, я не имею лекарского дара и понятия не имею, что с дамой происходит. Но есть же лекари. Почему к ним не обратилась? Добрый день, поздоровался я с Саринских. Помните меня? Здравствуйте, обернулась ко мне женщина. Разумеется, господин Горцев, мы с вами неплохо сыграли. Точнее, вы-то отлично партию провели, а у меня не получилось достойно сопротивляться. Простите, не помню вашего отчества, сказал я. Обращайтесь по имени, уже надоел официоз, а тут мы все на равных, только умы, иногда, случай выявляет победителя. Согласны, Анастасия, с вами сложно поспорить. Как насчет, посмотрел на часы, прогуляться в ближайший ресторан и выпить по чашечке кофе. Какая-то тень по лицу моей собеседницы пробежала, Саринских вздохнула, меня оглядела, а потом головой покачала. Сергей, от вас такого не ожидала. Почему? Озадачился я. Думала, что вы серьезный молодой человек, а не тот, кто ищет себе подружек постарше. ГМ, не совсем понял, на что намекаете, спокойно ответил, покривив душой. Но ведь не ссориться же мне с дамой на глазах у многочисленных зрителей и игроков. Клянусь, приложил руку к груди, разговор окажется серьезным и непростым. Да, он касается нас с вами, но косвенно, хотя и может все перевернуть. Ничего не поняла, задумчиво произнесла Саринских. Вы же точно на меня обиделись, но продолжаете настаивать на беседе. Она не имеет ничего общего с вашими домыслами, чуть пожал плечами и добавил. К тому же могу ошибиться, за что попрошу прощения. Дело в том, что даме нужно снять брошь-артефакт, чтобы мог убедиться в своих подозрениях. Сейчас уверен процентов на 60, что Лена является роднёй этой даме. Насколько близкой, понятия не имею. А дезактивировать артефакт на глазах у зрителей и игроков не очень-то правильно. Мгновенно поползут слухи, и играть она уже тут вряд ли сможет. Опять-таки, не смогу с ней тут спокойно объясниться, нельзя этого делать. Что если госпожа Саринских испугается, что у нее объявилась родственница? Жизнь сложна, а чужая душа потемки. Но скоро игра, произнесла Анастасия. Я-то мало чем рискую, уже турнир не выиграю, но вы-то один из фаворитов на первое место. Что если после игры с вами побеседуем? Если только в другой день, сегодня уже не получится, отрицательно покачал я головой. Это так важно, нахмурилась моя собеседница. Да, коротко ответил я. Хорошо, давайте выпьем по чашечке кофе. Водителя не отпускала. Думаю, минут за 15 управимся. Или потребуется больше времени. Пока не знаю, честно признался и развел руки в стороны. Идем, мы покинули зал, при этом я никого не предупредил. Курзин куда-то отошел, а Лена с Жанной еще не вернулись. Девушкам есть о чем переговорить, они вряд ли спешат, в отличие от нас с госпожой Саринских. Машина у моей спутницы оказалась представительского класса, шофер и глазом не моргнул, когда Анастасия велела ему довести нас до ближайшего ресторана и ждать возле него. А вот сама женщина в изумлении на меня посмотрела, когда, заказав по чашке кофе, я попросил ее деактивировать артефакт. Глава 13. Поиск родни. Госпожа Саринских сделала небольшой глоток кофе, поставила чашку и вопросительно на меня посмотрела. Ну, согласен, как-то неправильно и даже нагло себя повел с такой просьбой к женщине, как отключить ее личный артефакт. Анастасия, простите, это все из-за нехватки времени и некого моего потрясения, произнес я. Сейчас все поясню. Да уж, будьте любезны, холодно сказала моя спутница. С чего бы начать? Тру висок, а потом мысленно себя пинаю. И чего так осторожничаю? Не из-за того ли, что сидящая напротив может оказаться близкой родственницей Лены и наш мирок с подругой окажется под угрозой? Но смолчать не могу, этот вопрос необходимо прояснить. Господин Горцев, чего же вы молчите? У нас скоро игры. Правда, мы уже определились, кому они важны, а кому не очень, взяла чашку Анастасия и, мягко улыбнувшись, поднесла ее к своим губам. Сколько ей лет? Около 40 или меньше? Нет, если оценивать возраст по внешности, то больше 30 не дать, а вот меньше вполне. Но есть еще аура и мелкие морщинки вокруг глаз, которые сложно скрыть даже магией. А главное, глаза и взгляд, их никто не способен замаскировать, если только контактными линзами. Вы очень похожи на мою близкую подругу, без обиняков сказал я. Нет, не точь в точь, но некие детали и даже движения совпадают. Уж простите, но Лена, так зовут девушку, про которую речь, не знает своих родных и пыталась их отыскать. Честно говоря, в такие совпадения верится с трудом, но в жизни чего только не бывает. Верно, наверное, выдавила из себя моя собеседница, у которой дрогнула в руке чашка. Однако, госпожа Сыринских быстро взяла себя в руки, сделала глоток, а потом сказала: «Сергей, не знаю, о чем вы говорите и почему решили, что имею к вашей подруге отношение. Некое сходство, при желании, можно найти у многих женщин. Сколько там вашей подруге?» «Предположительно 20, так в ее документах записано», – спокойно ответил я. «Она не знает своего дня рождения, так получилось», – пожал плечами.